Глава 26. Через 5 минут движения наткнулся на первую немецкую поисковую группу. Тройка эсэсовцев в камуфляже волокла упирающуюся девчонку в сторону окраины села, где находился амбар. Увидев перед собой унтер-офицера в таком же камуфляже, как у них, с перевязанной рукой без головного убора, они удивленно уставились на меня, что заставило их отвлечься от столь увлекательного занятия, как таскание молодой девушки. Мне задали пару вопросов, которые я, конечно, не понял, и в школе и в вузах изучал английский. У меня было ограниченное количество ответов. Стандартная гитлер-капут, которая по привычке хотел ляпнуть, вовремя замерла на языке, когда на меня направили дуло двух винтовок. «Них Шизен!» «Них Херштейн!» Медленно подняв правую руку, еще не хватало, чтобы эти солдафоны меня грохнули раньше времени. Несколько раз хлопнул себя по груди и утвердительно, громко и по слогам выговорил «Каптен Зимин!». Немцы по всем правилам, держа на прицеле и не перекрывая друг другу сектор обстрела, взяли меня в коробочку. Из кобуры вытащили парабеллум, из которого недавно в лесу я положил несколько их сородичей, и, дав пару оплеух, ткнул прикладом, повели в сторону амбара на окраину села. По дороге столкнулись еще с одной группой – и меня торжественно повели уже в шестером. Судя по лицам, была бы их воля, меня тут же забили бы прикладами. Выйдя на окраину, где собралась большая толпа сельчан, возле амбара, оцепленного немцами, меня повели в сторону расположившихся отдельной группкой офицеров. Тут же стояло несколько грузовиков и 3 бронетранспортера, 2 из которых прикрывали от возможного нападения из леса, а 3-й с пулеметом был направлен на жителей села, которых согнали в большую толпу. Там же в бронетранспортере примостился скучающий пулеметчик. При виде меня среди немцев началось движение. Меня подвели к группе офицеров, среди которых я с удивлением узнал командира 2-й моторизованной дивизии СС Райх Пауля Хауса. Копаясь в исторических документах, особенно тех, которые касались обороны Могилева, я несколько раз встречал его фотографию. Другие офицеры были мне незнакомы. Но, судя по форме, здесь были и представители полевой жандармерии, и СС. В общевойсковой форме выделялся представитель разведки. Старший из конвоировавших меня солдат доложился, где и при каких обстоятельствах я был задержан. Фамилия Зимин несколько раз прозвучала в докладе. Выслушав доклад, Хаусер, как старший по званию, отпустил солдат и дал возможность одному из офицеров, сразу видно, что разведчику, допросить меня. Тот на довольно приличном русском языке заговорил со мной. «Вы и есть капитан Зимин?» «Да». «Вы можете это доказать?» «Ну, документы я с собой не ношу, вы как разведчик должны понимать это. Но, скорее всего, у вас есть люди, которые знают меня в лицо. Достаточно провести опознание». «Вот выиграю немного времени, а там с наглостью выходца 21 века буду вешать им лапшу на уши по полной программе». Пока разведчик переводил остальные мой ответ, я успел оглядеться по сторонам. Немцев было около роты, и вырваться или попытаться сбежать не было никакой возможности. Попробовал решить проблему с заложниками. Я вышел к вам добровольно, а мог прятаться до всемирного потопа, а потом, по-тихому прирезав пару ваших солдат, снова уйти в леса. Вы выбрали способ, недостойный солдата. Отпустите заложников, особенно детей. Выслушав перевод, в разговор вступил сам Хаусер. «Капитан, вы хороший солдат. На наше счастье, у русских мало таких. Иначе я бы стал сомневаться в результате этой кампании. Но вы оделись в форму убитых вами же немецких воинов. Вы много убили, поэтому не рассчитывайте на пощаду. Только добровольное сотрудничество с немецким командованием сможет спасти вам жизнь. А заложники... Это всего лишь русское быдло, которое не заслуживает права жить. Слышать такое от вас, ветерана Рейхсвера, прискорбно. Это вот эти молодые волчата еще не напились крови и не знают, что за все рано или поздно придется заплатить. Но вы же видели, как и чем закончилась для Германии Первая мировая война. Каким опустошением. И эта война будет не лучше. Это вам не Европа. Здесь видели и татарское нашествие, и Тевтонский орден, и поляков, и французов. Результат один. И все они начинали так же. Жгли и убивали местное население. Не повторяйте ошибок. Вы же солдат, а не палач. Другого ответа от коммуниста я и не ожидал. Но вы не вызовете у меня сочувствия. Ваша пропаганда на нас не действует. У вас только один выход. Содействие доблестным немецким войскам, а эти селяне заплатят за тех немцев, которых вы посмели убить за последнее время. Я не убивал, а уничтожал противника. И я русский офицер. Это моя обязанность перед моей родиной. Что ж, я рад, что мои солдаты пали от руки достойного противника. Но вы за это ответите. И не здесь. Знаете, недавно слышал анекдот про евреев Красной Армии. Позвольте рассказать. Про еврея анекдот? Что ж, извольте, немного времени у вас есть. Еврей захотел получить медаль и, подойдя к комиссару, спросил, как это можно сделать. Тот ответил, что нужно принести немецкий пулемет. Еврей согласился и ушел. Вернулся через неделю, принес пулемет и получил медаль. Решил, что медаль это мало, решил получить орден. На это комиссар сказал, что нужно принести немецкую пушку. Проходит день, еврей притаскивает немецкую 88-миллиметровую зенитную пушку. Решив, что орден это мало, решил получить звание Героя Советского Союза. На это комиссар сказал, что нужно пригнать немецкий новый экспериментальный танк. Еврей согласился и на следующий день пригнал танк. Когда еврея наградили, комиссар его спросил, трудно ли было захватывать немецкую технику. На что тот ответил, что самое трудное было найти в немецкой армии еврея, а все остальное очень просто. Немцы слушали внимательно и раздалось несколько смешков. Все-таки другая культура. Наше чувство юмора для них непонятно. Да, неплохая история, но к чему вы это рассказали? А вы так ничего и не поняли. Про вас русский народ складывает анекдоты, над вами уже смеются. И что вы бы ни делали, вас презирают и над вами смеются. Вы не победите. Вы уничтожите много беззащитных людей, вы же на это способны. Но запомните, когда советские танки будут в Берлине, вашим близким и родным придется ответить за все, что вы здесь натворите. И уж поверьте, отвечать придется по максимуму, потому что защитить вы их уже не сможете. К тому времени будете гнить в земле, так как найдете свою смерть здесь, на российских просторах. Глядя на вас, мне приходит только одна мысль. Где мы вас столько хранить-то будем? Такая длинная речь забрала много сил. Все-таки ранение было не из легких. Голова закружилась, и лоб покрылся испариной. Капитан, вы серьезный противник, но у вас не получится противостоять немецкой военной машине. Мы это доказали всей Европе. Европа — это не показатель. Карликовые, погрязшие в самомнении буржуазные государства. Стойкости и самоотверженности от них ждать как-то стыдно. Здесь вы уже на своей шкуре ощутили, что это будет другая война. Это только начало. Вы даже не представляете, какую услугу оказываете Красной Армии. Благодаря вам армия освобождается от генералов мирного времени, которые больше опасны не столько для вас, сколько для самой Красной Армии. И процесс замены на более инициативных и талантливых идет. Скоро вы ощутите качественное изменение вашего противника. Ждите и бойтесь. Я пошатнулся. Сзади подошли два солдата и стали меня держать под руки. Причем схватили так, что от боли в глазах потемнело. Все-таки последнее слово оказалось за немцем. Эту дискуссию мы продолжим позже и в другом месте. И он дал команду солдатам, которые потащили меня к машинам. Когда голова дернулась, по глазам мелькнул красный отблеск. Немцы не обратили внимания, вот только я понял, что это такое. Лазерный целеуказатель. Из леса кто-то мне давал сигнал, что он рядом. Но тут за спиной кто-то крикнул «Фаер!». Загрохотал пулемет, и к нему присоединился еще один, и отрывисто захлопали винтовки. Я попытался вырваться и повернул голову в сторону. Увидел, как люди, собравшиеся возле амбара, полосуемые пулеметами валятся друг на друга, как от струи огнемета вспыхнул амбар с детьми. От такого у меня помутился рассудок. Вырываясь из цепких рук эсэсовцев, я кричал, ругался, пока один из конвоиров не вскинул винтовку, чтобы прикладом оглушить меня. «Суки! Всех положу! Пощады не будет! Хана вам! Я же вас, козлов, зубами рвать буду!» Но тут ситуация изменилась. Оба пулемета разом замолчали. Конвоир, замахнувшийся винтовкой, упал на бок, забрызгав меня кровью из простреленного горла. Второй чуть замешкался, только втянул голову в каски в плечи и, громко вздохнув, упал на спину и засучил ногами. Снайперский огонь со стороны леса резко изменил расстановку сил. Оба пулеметчика были убиты. Хаусер, который любовался расстрелом из бронетранспортера, получил две пули в грудь, свесился через борт и не подавал признаков жизни. Немцы попытались обстрелять лес из всех стволов, но в особенно крупную группу немцев попал выстрел из РПО, разметав человек 20 в разные стороны. Из леса застучал так привычно знакомый пулемет Калашникова, и вторили ему несколько совершенно необычных здесь автоматов Калашникова. Несколько раз хлопнули подствольные гранатометы. Оккупанты из загонщиков и карателей сразу превратились в дичь, которую методично уничтожали опытные охотники. Но нападавшим, к сожалению, противостояли не тыловики, а неплохо подготовленные и обстрелянные солдаты элитной дивизии. Несмотря на плотный и точный огонь, большая часть успела рассредоточиться и оказать ожесточенное сопротивление. Бой переходил в затяжную фазу, где численный перевес обороняющихся имел подавляющее преимущество, и разгром немногочисленных засевших в лесу стрелков был только делом времени. Но ситуация стала развиваться совершенно необычно для немцев. Несколько выстрелов из противотанковых гранатометов уничтожил все бронетранспортеры, которые служили неплохой позицией и защитой для немцев от огня снайперов. В довершение всего с правого фланга затявкал автоматический гранатомет, который густо накрыл импровизированную позицию немцев в серии взрывов. А еще один выстрел из РПО поджег и разметал сразу два грузовика. Попав под накрытие минометного огня, немцы, как хорошо подготовленные солдаты, сразу стали рассредотачиваться и отступать, чтобы выйти из зоны поражения, и попадали под плотный огонь пулемета и снайперов. Занятые насущными делами, более свойственными солдатам немцы уже не обращали внимания на оставшихся в живых жителей деревни. Многие разбегались, но особенно стойкие бросились к горящему амбару спасать детей. Все это я видел, лежа в 5 метрах от горящего грузовика. Взрывом меня откинуло подальше и очень сильно ударило раненым плечом. Голова стала тяжелой, в глазах потемнело, и сознание медленно стало уходить. От удара о землю открылась рана, и измученное сильной кровопотерей тело было уже не в состоянии выполнять приказы мозга. Оставалось только лежать и наблюдать. Рядом лежал немец, с которым я допрашивал. Обломком машины ему срезала часть черепа. Последнее, что я запомнил, с фланга по немцам заработали 2 пулемета, и в ускользающем сознании отпечатался такой знакомый и радостный крик «Ура!». Когда я пришел в себя, сначала не понял, где нахожусь. Картина, которую запомнил последний, слишком отличалась от той, что видел. Возле меня во весь рост стоял старый знакомый старшина Вяткин, облаченный в российский камуфляж и бронежилет, с автоматом Калашникова, на который был установлен подствольный гранатомет. Невдалеке расположился Марков, в таком же точно наряде, вооруженный ПКМом, который он любовно поглаживал, признавая изящность и превосходство оружия потомков. Там же невдалеке присел Воропаев, имеющий такое же снаряжение, как и остальные бойцы моей группы. Только на коленях у него лежал гранатомет, а из заплечной сумки выглядывал последний выстрел к его оружию. В общем, народ шел на выручку, наплевав на всякую конспирацию и основательно распотрошив мою гордость оружейку, которая собиралась достаточно тщательно и долго. Но все это меркло на фоне того, что рядом оказалась моя благоверная супруга, тоже облаченная в камуфляж и бронежилет, вооруженная тем же автоматом Калашникова. Она, увидев, что я пришел в себя, сразу бросилась ко мне и стала причитать: «Сереженька, ты как себя чувствуешь? И вот надо, ну, было тебе лезть в эту войну. Все, не наигрался. Я с твоими играми скоро седой стану». Но тут же замолчала, так как на заднем плане нарисовались персонажи, которых, по идее, здесь быть не должно. Уже осмысленно оглядев все вокруг, я понял, что мы находимся в лесу, и вооруженных бойцов вокруг намного больше, чем должно быть. Но многие лица были мне знакомы еще по Могилеву и недавним боям в деревне Вильнице. А тут еще Чистяков нарисовался с неизвестным в советском камуфляже. Еще раз пробежавшись взглядом по поляне, насчитал таких вот камуфлированных человек 5. Похоже на разведгруппу, причем явно не армейской принадлежности. И то, как перед командиром группы стелится Чистяков, ясно было, что снова ко мне в гости пожаловала московская гибня с особыми полномочиями. И то, что они умудрились завернуть отряд окруженцев, возглавляемый Чистяковым, который давно уже должен был оказаться в окрестностях Смоленска, говорило о многом. Группа прибыла для продолжения диалога со странником, и какие у них на этот раз рамки воздействия на оппонента, можно было только гадать. Да и я не в самом лучшем состоянии. А учитывая то, что совершенно недавно походя грохнули командира немецкой эсэсовской дивизии, времени у нас совершенно нет. И немцы тут перероют все, но нас достанут.